Послание к римлянам. Наше изучение послания к римлянам в последних беседах вращалось вокруг христианского поведения. Показав в 12 главе, что законы христианской жизни регулируют духовными и социальными отношениями верующего, апостол Павел теперь показывает, что они также контролируют его светскими отношениями. Отношение верующего к человеческому правительству является также предметом божественного откровения, как его отношение к духовным руководителям его определенной церкви. Когда мы говорим о христианском отношении к правительству, мы должны учитывать обое – ответственности правительства к отдельному христианину и ответственности христианина к правительству. Ответственности правителей страною двоякая – к Богу и к человеку. Священное Писание ясно описывает обязанности христианина. «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Божие». Ясно бывают редкие случаи, когда христианин должен почтительно отказаться исполнять повеление правительства. Хотя бывает времена, как было в книге Деяний апостолов в 5 главе 29 стихе, когда нам должно больше повиноваться Богу, нежели человеком. Прочитаем первых два стиха 13 главы послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противившиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекают на себя осуждение. Человеческая власть была побеждена Богом после Великого потопа, когда Он поместил в руки Ноя меч судьи. В книге Бытие 9 главе 6 стихе сказано: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека». Эти слова направили человека на путь самоуправления под управлением Бога. Подобно, как все другое порученное человеку, человеческое управление не удалось. Меч судьи стал мечом завоевателя. Право законодательствовать и управлять человеком многократно злоупотреблялось. Библейское повествование о Вавилонской башне показывает, как человек употребил новообретенную власть, чтобы организовать восстание против самого престола Божия. Несмотря на злоупотребление государственной власти, человеческая власть все еще является Божьим установлением. Изучаемое нами место говорит: «Существующие же власти от Бога установлены». Злые люди могут быть выбраны во власть или могут захватить ее. Они могут не иметь никакой даже мысли о Боге совсем. Но сам факт, что он, позволяя им захватить вожди управления в свои руки, означает, что он имеет исполнить свою цель через их плохое управление. Власти могут быть слабыми или сильными, справедливыми или угнетающими, добрыми или жестокими, мудрыми или глупыми, но во всяком случае Бог совершает свое и продвигает свои планы вперед. Демократии и диктатуры одинаково под его контролем. Бог уравновешивает один народ против другого. Он употребляет один народ, чтобы наказать другой. Народы появляются и исчезают, царства восстают и падают, империя возникает и пропадает. Но за всеми ими господствует Бог в делах человечества. Войны и слухи о войнах, голоды и эпидемии, экономические кризисы и бедствия – все вплетено в ткань истории. С нашей точки зрения пряди могут казаться запутанными, бессмысленными, безнадежно узловатыми, неравными и неправильными, но ткань, которую он кет, совершенная. И все давления сатанинских сил и человеческого греха славно преодолены Богом, всесильным и всемогущим. Так как власти установлены Богом, им нужно повиноваться. С другой стороны, стоящие во власти должны сознавать факт, что их власть поручена от Бога. Они не назначены на государственную службу, чтобы содействовать своим самолюбивым интересам. Они должны представлять Божие правление на земле. Поэтому они должны признавать Бога в администрации государственных дел. Они должны поддерживать божественные принципы праведности, и они должны воздерживаться от законодательства, которое будет подрывать право личности поклоняться Богу согласно внушению его совести. Основные ответственности власти двоякие. Обеспечить страну против всяких форм беззакония и сохранить страну финансово стойкою. Апостол Павел затем рассматривает две функции власти. Прочитаем с 3 по 6 стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь злом, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, мститель, наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Власть должна защищать общество. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, они должны бороться с преступниками и награждать добросовестных. В 3 стихе сказано, «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Только те люди, которые нарушают закон, должны бояться представителей закона. Мы живем во время, когда Божие Слово отвергается, насколько это касается власти. И Библия учит, что в последние дни умножится беззаконие. Потомство, которое покинуло Библию как руководство для жизни, теперь платит за свое безумие восстающим приливом преступлений и терроризма. Каждый христианин должен быть на стороне закона и порядка и поддерживать ответственных за народную безопасность. Обязанностью власти является не только бороться с человеками общества, преступившими закон, но также выражать ободрение выдающимся членам общества. Апостол Павел говорит, «Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Это справедливо и надлежаще, чтобы людям, совершающим выдающее гражданское служение, была оказана народная почесть. Каждая страна почитает своих великих и талантливых граждан, а мудрая страна также почитает своих добрых граждан. Христиане должны сосредотачиваться на добрых делах. Правда, мы не приходим в общение с Богом вначале через добрые дела, но после того, как прощены наши грехи, и мы стали членами Божьей семьи, мы должны творить добрые дела. Библия говорит, что спасение не одел, чтобы никто не хвалился. А дальше говорит, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Ефесянам 2 глава с 9 по 10 стих. К сожалению, многие христиане увидели первую истину, но не смогли вразуметь второй. Прочитаем дальше 4 и 5 стихи. «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Библия поддерживает право власти защищать общество и наказывать преступников. Смертная казнь является справедливой и надлежащей по причине святости человеческой жизни. Сердце человека не изменилось с бегом веков. Оно такое же беззаконное и мятежное сегодня, как оно было в дни апостола Павла, Ноя и Каина. Власти не только ответственны за гражданскую безопасность, они также ответственны сделать страну финансово стойкой. Писание говорит, «Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые». Никому не нравится платить податки. Однако правительство должно платить своим чиновникам. Служение, совершаемое правительством народу, стоит деньги. Поэтому, само собой разумеется, что извлекающие пользу от этого служения должны платить им, и плата выражается в форме податей. Не все управители, конечно, добросовестно служат Богу. Но не обращая внимания, или они добросовестно служат, или нет, они исполняют функции, установленные Богом. Седьмой стих, кажется, собирает в одно все мысли доказательств и призывает верующих поддерживать власти. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Эти подати соответствуют нашему подоходному налогу и налогу имущества. Если мы христиане, то мы не должны искать способа обмана. Во времена апостола Павла были явные злоупотребления в системе налогов, настолько, что мытари, собирающие подати, были ненавидимыми всеми людьми. Вы замечаете, что апостол Павел не рассматривает факты и вымыслы системы налогов. Он просто говорит верующим, что управители страны имеют право на денежную поддержку. Мы, христиане, должны всегда помнить, что мы живем не только для сегодняшнего дня, а для вечности, и наша награда еще впереди. Мы скоро пойдем в лучшую страну, приготовленную для тех, кто, осознав свою греховность верою, приняли смерть Иисуса Христа за наши грехи на кресте. Потому что этот мир не является другом Господу, он не будет всегда дружественным к нам. Но наша жизнь имеет цель нести свидетельство о Божьей спасительной благодати и быть инструментом для благословения для окружающих нас. Если вы еще не доверились Христу, доверьтесь Ему сегодня. Аминь.